Миряк почти тоже между мужчинами, что в бабах кликуша. Это также одержимый бесом, который кричит, ломается, неистовствует и обыкновенно объясняется голосом того или другого зверя или вообще животного. Миряки в особенности появляются в Сибири и, по мнению некоторых, происходят от языческих шаманов. Поверья об огненных змеях, почитаемых злыми духами мужеского пола, основаны, вероятно, на явлении метеоров, сопровождаемым огнем и треском. В особенности народ полагает, что змеи эти летают к женщинам, с коими дружатся и коротко знаются. Такие девки или бабы обыкновенно худеют, спадают с тела и почитаются нечистыми, а иногда и ведьмами. Сказки об этом сохранились у нас издревле, и богатырь Тугарин Змеевич и краса Зелантовна, Зелан по-татарски змея, суть исчадия такой четы, родившейся в диком воображении народа. Сказки об огненных змеях разного рода, о змеях трехглавых, двенадцатиглавых и прочих сохранились именно только как сказки, составляя или шутку, или предание старины. Все это было да быльем поросло, а ныне таких чудес нет. Ворожба и гадания, снотолкования, а затем и заговоры принадлежат более к последнему из принятых нами разрядов, то есть к таким поверьям, коим прибегает в отчаянии бедствующий, чтобы найти хотя какую-нибудь мнимую отраду, чтобы успокоить себя надеждой. Это иногда можно сравнить с мнимой помощью, подаваемой лежащему на смертном одре в полном убеждении, что помощь эта ни к чему не послужит. А между тем нельзя же оставаться при страдальце в бездействии, надобно, по крайней мере, в успокоении совести своей и для удовлетворения общего требования делать, что люди велят. Тогда хоть можно сказать впоследствии, что только можно было придумать, все делали. Иногда, впрочем, суеверия эти служат только шуткой и забавой и смешиваются с играми и обрядами. Между тем, ворожба, гадание и заговоры до того близки к житью-бытию колдунов, знахарей и ведьм, что здесь будет удобнее поговорить об этом предмете.